Считаю, что Советский Союз, будучи ослаблен войной, не сможет обойтись без американской помощи. Вашингтонские политики полагали, что путем экономической блокады, угроз и шантажа смогут оказывать давление на советскую страну. Смерть президента Рузвельта в апреле 1945 года и приход к власти деятелей другого типа, Труман, например, никогда не скрывал своей враждебности к Советскому Союзу, привели к изменению соотношения политических сил в Вашингтоне, усилив позиции экстремистских, шовинистических кругов. Эти изменения предопределили отход от намечавшейся в годы войны линии на американо-советское сотрудничество и переход к противоположному курсу, к враждебности и конфронтации, характеризовавшим весь период холодной войны. Если сопоставить все это с нынешней ситуацией, то станет очевидным, что сейчас обстановка радикальным образом изменилась. Мечты апологетов капитализма США о постоянном просперити канули в вечность. Американский образ жизни оказался вовсе не таким привлекательным, как кое-кому казалось. Язвы капиталистической системы особенно резко выявились именно в США. Давно кончилось американская монополия на ядерное оружие, доллар катится от кризиса к кризису. Бывшие младшие партнеры США встали на ноги и превратились в опасных конкурентов американских корпораций. Доктрины сдерживания, отбрасывания коммунизма и прочее потерпели полный крах. Решающее значение имеет то, что Советский Союз и другие страны социалистического содружества за истекшие годы добились огромных успехов в социально-экономической, политической и военной областях. Неизмеримо возрос авторитет стран социализма в мире, без участия которых ныне не могут быть решены никакие важные международные проблемы. Возвращаясь к урокам антигитлеровской коалиции, опыту сотрудничества великих держав во Второй мировой войне, нельзя не отметить, что они сохраняют свое значение и для наших дней. Важнейшее из них заключается в том, что при наличии доброй воли, при трезвом, реалистическом подходе к проблемам нашего времени может быть налажено плодотворное сотрудничество между государствами с различными общественными системами. Конец книги. Июнь 1984 года. Читал Георгий Попов.